Как несчастны были те люди рек и озер, которых божественный доктор Мо заставил украсть еду, травы и медицинские препараты дворца Ся. Ся Ванъи был свиреп, как тигр, не говоря уже о том, что они были не уверены, ранен ли Ся Ванъи или нет. Даже если бы они были уверены, они не рискнули бы вслепую атаковать Ся Ванъи. Восточные генералы обсуждали и обсуждали это дело, но в итоге они не решились рисковать. Они решили подождать до завтра, когда придут люди Северной армии. Что же до изменения времени? Гонец армии Цзиньювэй сам послал письмо. Однако Северная армия уже знала, что они придут немного позже, чем изначально было оговорено. Вы следуйте означенному времени. Я не верю, что Ся Ванъи сможет выздороветь за один день, таким было решение. После того, как Северная армия получила требование Восточной армии изменить время, они твердо уверились, что Ся Тинья, должно быть, ранен. Он серьезно ранен, но, какой толк в дополнительных 4 часах? Пусть даже Ся Ванъи отложил это дело еще на 4 часа, от его ран невозможно было бы излечиться. Ранение Ся Тинья, должно быть, было вызвано самоубийством бога боевых искусств. Такого рода ранение нельзя было вылечить лишь за 10-15 дней, так что же могли изменить 4 часа? 4 часов достаточно для того, чтобы Ся Ванъи сделал тщательные приготовления. Разве вы все забыли о тех ядовитых дымовых бомбах? Громко напомнил своим людям маршал Северной армии. После того, как он произнес эти слова, все замолчали. Да, такая возможность была. Ся Ванъи хочет использовать этот метод против нас, но когда Ся Ванъи запалит ядовитые дымовые бомбы, восточные солдаты тоже пострадают. Против яда дымовых бомб существовало противоядие, но они не верили, что у Ся Тинья были их 1000. Это могут быть не ядовитые бомбы, а что-то еще. Ся Ванъи всегда был хитер. Мы должны быть осторожны завтра и не попасться в ловушку Ся Ванъи. Конечно, людям Восточной армии не обязательно можно доверять. Они просто хотят воспользоваться нами, чтобы выяснить положение Ся Ванъи. Они не будут поступать с нами честно, напомнил всем маршал Северной армии. Мы должны быть осторожны, но что нам делать завтра? Мы все-таки последуем нашему прежнему плану. Лейтенант посмотрел на маршала в ожидании распоряжений. Маршал немного поразмыслил, но потом покачал головой. Мы не можем поступать по изначальному плану. Я подозреваю, что принц Ся узнал наш план, поэтому он изменил время. Он хочет застать нас врасплох. Мы, генералы, согласны со словами маршала. Слова маршала разумны. До Ся Ванъи, должно быть, дошли вести. Мы должны быть краснее и осторожны. Генералы сразу же согласились со словами маршала. Только заместитель главнокомандующего не сказал ни слова. Однако то, что он ничего не сказал, не означало, что другие будут его игнорировать. Видя серьезное лицо заместителя главнокомандующего, маршал уважительно сказал: «Старший генерал, что-то не так?» «Нет, я просто думаю, Восточная армия может убивать ножом, почему же мы не можем сделать то же?» Заместитель главнокомандующего погладил бороду с задумчивым видом. Когда маршал это услышал, его глаза загорелись. «Что вы имеете в виду?» Глава 560. Беда. Предать Ся Ванъи. Заместитель главнокомандующего не хотел много говорить, но всем хотелось защититься от Ся Тинья. Никто не думал о том, как отбиваться. Ему пришлось встать и высказать свои мысли. «Разве наши люди не смотрели на гвардейцев черных доспехов? Вы видели, что произошло между старшим принцем и Ся Ванъи? Пусть даже старший принц ничего не сказал, мы знаем, что он страшно ненавидит Ся Ванъи. Если мы раскроем новости о том, что Ся Ванъи скрывает ранение, думаете, старший принц упустит такую возможность? Восточная страна использовать их, чтобы испытать Ся Тинья, так почему ее им тоже не воспользоваться гвардией черных доспехов? Как всем известно, у Ся Ванъи много врагов. Старый генерал, это хорошая идея, ответил маршал, как только заместитель главнокомандующего договорил. Им ничего не придется делать, но это нанесет принцу Ся смертельный удар. Лучшего способа, чем этот, не было. Это хорошо, что Ся Ванъи изменил время. У нас есть лишние 4 часа. Нам хватит этого времени, чтобы найти гвардию черных доспехов, гордо сказал генерал, как будто он сам собирался атаковать Ся Тинья. Да-да, это действительно хорошо, что Ся Ванъи изменил время. Этих 4 часов хватит, чтобы разыскать их. И мы также пошлем хорошую новость в Центральную империю. В этот момент северной стране приходилось цепляться за Центральную империю, потому что все их боги боевых искусств были мертвы. Теперь, когда этих богов боевых искусств не стало, Если у них не будет хороших отношений с Центральной империей, другие страны съедят их живьем и оставят только косточки. Да их кости останутся только по той причине, что остальные три страны еще будут считаться существованием Центральной империи. Так что они не уничтожат их одним ударом. Видя, что все довольны, заместитель главнокомандующего решил, что сейчас идеальный момент, чтобы добавить ложку дегтя. Это не так просто, как вам кажется. Вы должны понимать, что, в случае если Сяованъ не ранен, у гвардейцев черных доспехов не будет преимуществ, когда они придут. Как вы объясните это старшему принцу? У этой медали было две стороны. Хотя они теперь были на 90% уверены, что Сяованъ ранен, кто мог поручиться за оставшиеся 10%? Как только заместитель главнокомандующего сказал свои слова, всем стало не по себе. Нет, такого не случится, правда ведь? Да, совершенно ясно, что Сяованъ ранен, мы не просто так болтаем. То, о чем говорил заместитель главнокомандующего, казалось разумным. Если люди в Центральной империи сочтут, что они обманули старшего принца и хотели его руками убить Сяованя, разве они их не возненавидят? Я не боюсь ничего в этом мире. Но что если Сяованъ не ранен? Кто может это гарантировать? С торжественным выражением лица сказал главнокомандующий. Все, кто видел его лицо, отступили на шаг назад. Кто мог это гарантировать? Видя его таким, маршал тоже встревожился. Старый генерал, так вы считаете? Это совсем невозможно сделать. Отличная возможность была перед ними. Если они упустят шанс убить Сяованя, они будут жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Кто сказал, что это нельзя сделать? Загадочно сказал заместитель главнокомандующего, погладив бородку. Вы понимаете, что значит источник бедствия? Я понимаю, маршал кивнул, но все еще ждал, чтобы заместитель командующего продолжил. Когда заместитель командующего увидел, что он все еще не понял, что он имеет в виду, он мысленно вздохнул. Люди их северной страны были храбрыми и хорошо сражались, но они умели только сражаться. Их мозг не был достаточно гибким. Иначе зачем бы им приходилось опасаться восточной, южной и западной стран? Ладно, вы не догадаетесь, если я вам не скажу. Заместитель командующего хотел бы преподать им урок, но у него было мало времени. Ему некогда было его терять. Необходимо убедить старшего принца вернуться, но это не означает, что мы должны идти туда сами. Вы хотите сказать, что мы должны убедить Восток пригласить старшего принца? Маршал наконец-то понял, что имел в виду главнокомандующий. Его глаза загорелись. Они были полны боевого духа. Да, просто дайте людям с Востока это сделать. Они оскорбили старшего принца и гвардейцев черных доспехов. Я уверен, они ужасно напуганы. Мы просто должны упомянуть то, что мы знаем. Нам не обязательно проталкивать им это. Они ухватятся за это, потому что... Заместитель главнокомандующего помедлил и ухмыльнулся. Восток оскорбил старшего принца. Если Сяованъ еще жив, они могут толкнуть Сяованъ на фронт, чтобы утихомирить Центральную империю. Но если Сяованъ мертв, на кого они свалят вину? Теперь, когда есть шанс заслужить милость старшего принца, они несомненно стиснут зубы и сделают это. Замечательно, это действительно замечательно. Старый генерал очень умен, я пошлю кого-нибудь, чтобы отправить сообщение Восточной армии, хлопнув себя по бедру, радостно сказал маршал. Будет хорошо, если гвардейцы черных доспехов смогут убить Сяованя. Им не придется делать это самими. Хотя они упустят возможность ублажить старшего принца, это было лучше, чем идти на риск. После того, как маршал составил план, он немедленно связался с восточным генералом. Узнав об этом, восточный генерал сразу же понял мрачные намерения Северной армии. Однако, как и сказал командующий Северной армии, Востоку нужен был шанс загладить свою вину перед старшим принцем Центральной империи. Иначе, если Сяованя умрет, старшему принцу ни на ком будет выместить свой гнев. И именно они будут теми, кто пострадает. Восточный генерал не дал немедленного ответа. Он только поблагодарил Северную армию за их сообщение и сказал, что им еще нужно обсудить это дело. Отослав гонца Северной армии, несколько генералов Восточной армии собрались вместе, чтобы это обсудить. Северяне очень коварны. Зная, что мы оскорбили старшего принца, они толкают нас на то, чтобы мы заглаживали вину. Северные варвары смогли додуматься до такого, так почему же восточные умники не смогли? Они уверены, что мы пойдем на компромисс. Из-за Сяванье старшие принцы гвардейцы черных доспехов потеряли лицо на поле боя. Если принц Ся умрет, старший принц будет винить нам. Но если мы продадим новости о том, что Сяванье ранен, старший принц, возможно, не будет винить нас. Они были не Сятинья, у них не было способности и уверенности, чтобы бросить вызов Центральной империи. Так что, хоть даже мы и знаем, что это ловушка, в которую загнала нас Северная армия, нам остается только прыгнуть в нее. Вы не боитесь впустить в свой дом волка? Что если гвардейцы черных доспехов придут и убьют Сяванье и армию Цзиньювы, а северяне снова вступят в бой с нами? Что мы будем делать? Хотя большинство солдат Северной армии отступили, слоновьи наездники Южной армии тоже ушли вслед за тем, как Северная армия объявила о поражении, все-таки они ушли всего 10 дней назад. Было очень просто послать им весточку, чтобы они вернулись. Когда Северная армия атакует восточную страну снова, что они будут делать? Им придется бесконечно сражаться с северной страной, это действительно серьезная проблема. Из-за этого восточные генералы глубоко задумались. Глава 561. Работать вместе. Перешагнуть через труп Ванье. Генералы Северной армии хотели воспользоваться ситуацией Сятинья, чтобы завоевать расположение старшего принца Сюань Юаньчжи и в то же время использовать его, чтобы убить Сятинья. Однако генералы Северной армии не могли позволить себе, чтобы новости оказались ложными, поэтому они спихнули это дело Восточной армии, но генералы Восточной армии думали точно так же. Они еще больше, чем Северная армия, хотели добиться милости Сюань Юаньчжи и успокоить его гнев. Но они тоже боялись, что новости окажутся ложными. Сюань Юаньчжи определенно рассердится еще сильнее, если снова потеряет лицо. Давайте рискнем. Если мы выиграем эту партию, мы убьем двух зайцев одним ударом, решительно сказал смелый восточный генерал. Если они победят, они не только заслужат милость Сюань Юаньчжи, но и убьем Сятинья с помощью Центральной империи. Если им повезет, они будут в выигрыше. Но, что если мы проиграем? Если старший принц не сможет одержать победу, он нас не простит. И если Сяванье тоже узнает, что мы так подставили его, несчастье постигнет не только нас самих, но и наших потомков. Мы можем затонуть на 1000 лет, трусливый восточный генерал встал и сказал с ледяным выражением лица. Нельзя было винить их за робость, обстоятельства были слишком серьезными для них. Что ты имеешь в виду? Упустить такую прекрасную возможность? Тебе бы следовало знать, что если те, кто стоят над нами, узнают о том, что мы упустили такую возможность, ни нам, ни нашим потомкам будет не выжить. На этот раз смелые люди решили рискнуть. Они были людьми императора, им было суждено быть врагами Сяванье. Если они хотели, чтобы у них и их потомков было великое будущее, им нужно было избавиться от Сяванье и перешагнуть через его труп. Я просто надеюсь, что мы будем осторожнее и не попадемся в ловушку Сяванье и Северной армии. Сяванье прячется за своими дверьми, и он предложил изменить время подачи письма о капитуляции. Вам не кажется, что Ванье нами играет? Чтобы убедить всех, робкий генерал решительно сказал. Мы все думали, что Сятинья ранен. Но думали ли вы о другой возможности? Какой возможности? Спросил осторожный генерал. Что Сятинья не ранен, и не становится богом боевых искусств. Что он прячется в темноте и ждет, когда нас, чтобы наброситься. Об этом говорилось раньше, но никто в это не верил. Вы говорили, что Сяванье не показывался 10 дней, но колебания силы в лагере не отмечалось. Я думаю, Сяванье ранен. Почему вы не думаете, что Сяванье может быть не в лагере? Если Сяванье не в лагере, то где же он? И решительные и робкие генералы разом посмотрели на робкого генерала, ожидая, чтобы он продолжил дальше убеждать их. Робкий генерал не испугался и сказал, «У меня и раньше были эти предположения, но я не мог придумать причины. Но сегодня люди из Северной армии пришли к нам с новостями, и я внезапно кое о чем подумал. В чем дело? Старшие принцы гвардейцы черных доспехов внезапно появляются на границе между Северной и Восточной страной. Почему, для какого задания могло потребоваться то, что отправили старшего принца и гвардейцев черных доспехов? Вы знаете, ни Восточная, ни Северная армия не могут справиться с принцем Центральной империи. Обычные задачи не требуют, чтобы принцы приводили за собой гвардейцев черных доспехов. Робкий генерал внезапно упомянул о вещах, о которых заместитель командующего Северной армией думал 10 дней назад. Когда решительный генерал услышал это, Он тут же кое о чем подумал. Миссия старшего принца, наверняка очень выгодная и полезная, но не слишком опасная. Причина, по которой отправили гвардейцев черных доспехов, в том, что цена задания была очень высока. «Это верно», — кивнул робкий генерал. «Я думаю, Северная армия поняла это, поэтому они втайне последовали за гвардейцами черных доспехов. Северная армия смогла догадаться, как думаете, мог ли принц Ся? Ты хочешь сказать?» — прищурился другой робкий генерал. Робкий генерал кивнул. «Я подозреваю, что Ся Ван Е не ранен и не в лагере. Он следит за старшим принцем и гвардейцами черных доспехов. Это предположение было разумно, но в этом случае Ся Ван Е мог бы просто прямо сказать об этом. Какой ему толк скрывать это? А что в этом плохого? Без этого соглашения, разве люди станут действовать? Принц Ся получит власть, вы знаете, какое это преступление, сговариваться с северной страной. Сговор с северной страной был серьезным преступлением. Сотрудничество с врагом было изменой. На данный момент, если бы улики были явными, даже император не смог бы защитить их. Вы хотите сказать, что Ся Ван Е хочет схватить нас всех разом? Решительный генерал побледнел и задрожал от страха. Это слишком ужасно. Кроме того, почему бы Ся Ван Е этим не озаботиться? Не забудьте, что, когда Ся Ван Е сражался против гвардейцев черных доспехов и северной армии, мы ничего не сделали, чтобы помочь, сказал робкий генерал и продолжил. Подумайте об этом, если бы вы были принцем Ся и были ранены, что бы вы сделали, чтобы рассеять людские сомнения? Не ожидая ответов от остальных, робкий генерал снова сказал. Если Ся Ван Е действительно ранен, если только он не серьезно ранен и не может подняться, чтобы скрыть свое ранение, он будет держаться и появиться перед людьми. Да-да, это верно. Если Ся Ван Е действительно серьезно ранен, он появится и не даст нам строить тут догадки. Осторожный генерал постучал по столу и громко отозвался. Решительный генерал был ошеломлен и боялся пошевелиться. После постоянных споров правда иногда становится все более и более неоднозначной. Если бы они были группой гражданских служащих, возможно, они еще могли бы угадать истинное положение Ся Ван Е, но они были военными служащими, которым не хватало опыта в хитрых жизненных поворотах. Когда кто-нибудь представлял логичное объяснение, они уже не верили своему собственному суждению. Все они знали, что если они допустят ошибку в суждениях, они заплатят большим, чем своей жизнью. Чем выше была цена, тем более осторожными они старались быть. И чем осторожнее они были, тем больше они думали. И тем больше они думали, тем меньше у них было решимости вмешиваться. Восточные генералы не решались вмешиваться, они боялись мести принцессе. После нескольких обсуждений, они решили втянуть вместе с собой в темные воды Северную армию. Они вместе пойдут искать старшего принцессу Аньюаньчжи. Восточные генералы дали на это разумно звучащую причину. Мы в одной лодке. Если за это будет награда, мы возьмем ее вместе. Нам не обязательно брать ее одним. Зная, что Северная армия боялась и хотела толкнуть на риск их, восточные генералы притворились, что не знают этого и сказали эти красивые слова, чтобы людям Северной армии было не отказаться. Разумеется, Северной армии не так уж хотелось отказываться. Если новости о ранении Ся Ван Е окажутся правдой, они также могут получить некоторую выгоду. Если новости окажутся ложными, восточная страна вместе с ними претерпит гнев старшего принца. Две стороны договорились, что они отправят людей к гвардии черных доспехов перед рассветом. Любая и Мо Цинфэн также получили новости и решили устроить убийство человека, который передаст новости, по пути. Они действовали по отдельности. Один должен был оставаться снаружи шатра, а другой – все устроить. Лин Чуцзю всего этого не знала. Операционная была готова и анестезия подействовала. Она была готова провести сиатиньяторакотомию. Операция могла быть только успешной, и не могла не подействовать. Глава 562. Ван Е. Невозможно представить. Лин Чуцзю была одна. Как бы искусно она ни была, невозможно было провести две операции одновременно. Она решила провести торакотомию на Ся Тинья сначала, чтобы очистить его внутренние органы от крови и вылечить травмированные органы. Что же до трепанации? Она решила подождать и сделать это при свете дня. Когда анестезия подействовала, Лин Чуцзю подошла и коснулась длинных волос Ся Тинья. В итоге ей не хотелось срезать их сейчас. Постой, еще не поздно отрезать их после операции. Лин Чуцзю не могла представить Ся Тинья с бритой головой, поэтому она пока не стала срезать его длинные волосы. Зная, что это будет очень сложно сделать, Линь Чуцзю решила спрятать голову в песок. До последнего момента она не станет стричь волосы Сятинья. Она достала маркер и нарисовала линию на груди Сятинья. Это была хирургическая линия. Она будет резать по этой линии скальпелем. У нее не было ни ассистента, ни медсестры, чтобы помочь ей. Линь Чуцзю аккуратно разложила все ножи в наиболее удобном порядке, чтобы иметь возможность взять нужный инструмент в каждый необходимый момент и не пораниться. Скальпель был очень острым. Если не быть осторожной и пораниться, это будет опасно и для нее, и для Сятинья. Линь Чуцзю сделала глубокий вдох и взяла скальпель с хирургического подноса, встала под яркий свет и решительно надавила лезвием на кожу. Ее учитель однажды сказал, что самый прекрасный момент – это когда ты надавливаешь скальпелем. Какое бы волнение и нерешительность она не испытывала, в тот момент, когда она вонзила скальпель, она могла быть только полна уверенности. Если бы кто-нибудь увидел ее сейчас, они увидели бы, как решительно она была в этот момент. Разрез длиной в палец был сделан на груди, но ничего не вылилось наружу. Была видна только рана. На свету плоть казалась бледной и страшной. Линь Чуцзю, казалось, этого не видела. Она сменила скальпель и продолжила делать свою работу. Разрезав и сняв кожу, она раскрыла грудную клетку, чтобы найти место закупорки и внутренние органы, которые нуждались в лечении. Процесс был очень длительным и очень опасным. Даже маленький инцидент мог привести к возможности обширного внутреннего кровотечения. Вскоре после этого Линь Чуцзю все сделала в совершенстве. Она взглянула на пакет с переливающейся кровью и убедилась, что его еще не скоро нужно будет менять. Линь Чуцзю продолжила свою работу. Кровь, которую Линь Чуцзю переливала Сятинья, была ее собственной кровью. К счастью, у Сятинья была не редкая группа крови. Наоборот, у него была универсальная 4 группа, которая могла получать переливание в любой момент. Что же до того, обрадует ли это Сятинья? Ну, Линь Чуцзю не собиралась рассказывать ему, что она использовала свою собственную кровь, чтобы сделать ему переливание. На рассвете операция все еще не закончилась. Тромбы были удалены один за другим с помощью специального приспособления. Линь Чуцзю проводила очистку раны. Она вылечила все раны, которые нуждались в лечении. Линь Чуцзю проверила дважды, убедившись, что проблем не осталось, она начала зашивать рану. Прежде чем начать шить, Линь Чуцзю проверила состояние Сятинья и убедилась, что проблем не осталось, после чего продолжила. Хирургический шов был последней ступенью операции, но она все равно не могла быть неосторожной. Линь Чуцзю, которая стояла на ногах почти 4 часа, уже к этому времени страдала от боли в спине. Но самое важное, это что у нее ныли руки. Но как бы больно ни было ее рукам и пояснице, Линь Чуцзю все равно стояла прямо. Инструменты в ее руках все равно были крайне тверды и не дрожали. Проткнув кожу иголкой и ниткой, она стала накладывать швы, закрывая ужасные ранения Сятинья одно за другим. Вскоре все было сделано. Линь Чуцзю приложила немного силы, чтобы затянуть узел на коже и плоти. Со щелчком хирургическая нить была перерезана. Уф! Операция прошла успешно. Линь Чуцзю положила хирургическую нить и ножницы на поднос, а потом посмотрела на Сятинья, лежавшего неподвижно на кровати. Ее глаза наполнились радостью. Она была счастлива не потому, что человеком, которого она спасла, был Сятинья, но просто потому, что операция прошла успешно. Она была под таким давлением во время этой операции. Она полагала, что, раз она смогла сама провести сегодня такую сложную операцию, она сможет также без проблем провести и трепанацию. Подбодрив себя, Линь Чуцзю нанесла лекарство на рану Сятинья, перевязала ее и повесила капельницу. После этого она провела осмотр и записала данные о температуре, сердцебиении и пульсе Сятинья. Ей потребовалось полчаса, прежде чем она смогла закончить все это. Линь Чуцзю взглянула на песочные часы, отложила карту и потерла больную руку. Линь Чуцзю не спешила продолжать операцию. Она прошла в место для умывания, помыла руки теплой водой, а потом позвала теневого стража. «Принеси 2 чайника горячей воды и завтрак». Работать как следует на пустой желудок невозможно. Она была занята всю ночь, она не могла поспать, но она должна была поесть. Чтобы перейти к следующей операции, она должна быть полна сил. Да, теневой страж ничего больше не сказал и ничего не спросил. Он кивнул головой, встал и тут же удалился. Линь Чуцзю прибралась в операционной немного, после чего сняла свой хирургический халат и вышла наружу. Простояв долгое время, она села, и тут же почувствовала,

Его жена, если она не в состоянии справиться даже с такой мелкой проблемой, тогда она недостойна быть его женой. Однако, услышав об этом случае сегодня, Ся Тинья необъяснимым образом рассердился на Лю Бая. Кто смеет презирать его жену? Если Лю Бай появится, скажите ему прийти ко мне, мрачно приказал Ся Тинья. Теневой страж понял, что Ся Тинья недоволен, когда услышал это. Он мысленно помолился за Лю Бая. Бедный Лю Бай. Остается надеяться, что ему удастся помешать гвардейцам черных доспехов явиться сюда. Иначе, ему не сдобровать. Глава 566. Ван Е не сидит без дела. Удастся ли Лю Баю остановить этих людей и помешать гвардейцам черных доспехов появиться, все еще было сложно сказать, но Ся Тинья придумал лучший план. Дело не в том, что Ся Тинья не доверял Лю Баю, но восточная и северная армии объединили усилия. Даже он не решался недооценивать этих людей. Как же Лю Бай мог противостоять этим старым лисам? Хотя Ся Тинья не выходил из шатра, он знал все о мире снаружи очень хорошо. Ему нужно было лишь задать несколько вопросов, чтобы сделать самые подходящие приготовления. С тех пор, как Ся Тинья очнулся, он был занят следующими приготовлениями, пока Лин Чуцзю не проснулась. За полчаса до полудня Лин Чуцзю наконец-то выспалась. Лин Чуцзю, которая хорошо поспала, проснувшись, почувствовала себя более энергичной. В ее глазах засветилась жизнь. Она уже не выглядела такой усталой, как раньше. Было неудивительно, что Лин Чуцзю не увидела Ся Тинья, когда проснулась. Он отвернулся и послушно встал с кровати. Но прежде чем она поднялась, занавеска шевельнулась. Проснулась, Ся Тинья вошел с величественным видом. Он не показывал ни следа слабости или болезни. «Ван Е, ты встал?» Глаза Лин Чуцзю снова округлились. «Это правда тот человек, что был в коме 10 дней. Это правда человек, который только что перенес серьезную операцию. Почему ей казалось, что Ся Тинья выглядит лучше, чем она сама? Если бы она знала это прежде, она не делала бы Ся Тинья переливание крови. Она не стала бы истекать кровью и переливать ее Ся Тинья, что чуть ее не убило. Ся Тинья не знал, о чем Лин Чуцзю думала. Глядя на ее осунувшееся лицо, он подумал, что Лин Чуцзю проспала весь день, и сказал: «Я прикажу кому-нибудь принести тебе еды. Умойся и выходи обедать». Ох, Лин Чуцзю хотела встать, но рана на ее бедре внезапно заболела, напомнив ей, что были вещи поважнее еды. Лин Чуцзю села и сказала: «Ван Е, не мог бы ты сначала приказать кому-нибудь принести мне 2 ведра горячей воды? Собираешься принять ванну?» Непонимающе спросил Ся Тинья. Он помнил, что Лин Чуцзю принимала ванну вчера. Лин Чуцзю покачала головой: «Мне нужно промыть это. Как 2 ведер воды может хватить на ванну?» Ся Тинья кивнул головой, повернулся и вышел. Через некоторое время человек принес горячую воду, но он шел, опустив голову, когда нес воду, а затем ушел, даже не осмелившись поднять головы. Ся Тинья тоже не входил. Лин Чуцзю знала, что Ся Тинья давал ей время привести себя в порядок. Если бы это было просто умывание, ей хватило бы 2 палочек ладана, но Лин Чуцзю нужно было снять испачканные кровью бинты и снова смыть кровь. Это неизбежно займет много времени. Ся Тинья знал, что Лин Чуцзю повредила бедра ранее, но он не знал, насколько серьезной была рана. Видя, что Лин Чуцзю долго не выходит, он вошел прямо к ней. Кто такой был Ся Тинья? Даже если он нарочно не скрывал свое присутствие, он ходил тихо. Не говоря уже о том, что Лин Чуцзю не знала боевых искусств, так что она не могла его обнаружить. Когда Ся Тинья вошел, Лин Чуцзю все еще промывала рану спиртом. Спирт касался ее раны, и из-за жжения Лин Чуцзю хмурилась и часто кусала губы. На ее искусанных губах была кровь. Однако сейчас Ся Тинья некогда было обращать на это внимание, оно было сосредоточено на окровавленном бедре Лин Чуцзю. В одно мгновение глаза Ся Тинья наполнились гневом. Лин Чуцзю наконец-то что-то заметила. Когда она подняла голову, она увидела полные ярости глаза Ся Тинья. Лин Чуцзю испугалась. Ее рука дрогнула и пинцет проткнул кожу. «Ай!» Лин Чуцзю вскрикнула от боли. Ся Тинья быстро шагнул вперед, присел перед ней на корточки, схватил ее за руку и спросил: «Как ты получила такую рану?» «Ван Е, мне больно. Отпусти», напомнила Лин Чуцзю, вытаскивая у него запястье. Ся Тинья ослабил хватку, но не отпустил ее. «Как ты так поранилась?» снова спросил Ся Тинья. Лин Чуцзю было очень стыдно. В этот момент на ней была только короткая нижняя сорочка. Ся Тинья сидел перед ней на корточках, и когда он говорил, Она ощущала между ног его теплое дыхание. Лин Чуцзю неловко притянула к себе на кровать свою одежду и прикрыла ноги. Это была царапина от верховой езды. Это пустяк. Если это пустяк, почему у тебя такие раны? Зная о ее травме, Ся Тинья отпустил руку Лин Чуцзю, но коснулся раны. ПССС. Ванье, не трогай. Он прямо смерти ее хотел. Ты же сказала, это пустяк, сердито сказал Ся Тинья, вставая. Это пустяк, это только поверхностная рана. Она заживет через пару дней. Лин Чуцзю положила пинцет на поднос. Помедлив, прежде чем подняться, она услышала, как Ся Тинья сказал, убери эту одежду. А разве она могла отказать? Хотя она не была сентиментальной маленькой девочкой, она также не могла так просто показывать ноги мужчине. Убери это, повторил Ся Тинья. На этот раз она точно не могла отказать. Хорошие женщины не ссорятся с мужчинами. Что ж, на самом деле она не рискнула бы бороться со злыми силами. Лин Чуцзю послушно убрала одежду, которой прикрылась и обнажила свое раненое бедро. Я как раз собиралась нанести лекарство, тебе ни к чему за меня переживать. Если бы Ся Тинья ей не помешал, она бы уже закончила обрабатывать рану. Ся Тинья уставился на Лин Чуцзю. Было не похоже, что она врала. Он взял с подноса пинцет, подцепил им ватный шарик и сказал, какое лекарство. Хотя он держал пинцет в первый раз, Ся Тинья делал это вполне уверенно. Лин Чуцзю на мгновение была ошарашена. Когда Ся Тинья спросил, она послушно протянула ему спирт. Обмакни вату в спирт и протри рану. Ся Тинья сделал, как сказала Лин Чуцзю, и осторожно промыл ее рану. Его движения были на 100% нежнее, чем у Лин Чуцзю. По крайней мере, Лин Чуцзю не почувствовала боли. Лин Чуцзю не отрывала глаз от Ся Тинья, который сидел на корточках перед ней. Его лицо было холодным, но он нежно промывал ее рану. На мгновение она не знала, что сказать. Ся Тинья был таким странным, но чертовски притягательным. Люди говорят, что серьезные женщины прекраснее всех. На самом деле серьезные мужчины еще красивее, особенно если они серьезно относятся к своим женщинам. Ванье, тихо позвала Лин Чуцзю через некоторое время, но услышала холодный ответ Ся Тинья. А, Лин Чуцзю не расстроилась, она мягко сказала, Ванье, я могу сделать это сама, это правда легкая рана. По крайней мере, в сравнении с ранением Ся Тинья это был пустяк. Ответил Ся Тинья, но его руки продолжали двигаться, и он даже глазом не моргнул, как будто он не видел ничего, кроме раны Лин Чуцзю. Его серьезный взгляд был как у хирурга за операционным столом, но, боже, это ведь она была доктором, так, почему ее, врача, лечил пациент? После того, как он промыл рану на ее бедре, Лин Чуцзю хотела было сделать остальное, но Ся Тинья проигнорировал ее. Он все еще был погружен в свои мысли. Он осторожно стер следы крови с другого бедра Лин Чуцзю. Его движения были очень легкими и осторожными. Каждая часть была омыта. Если бы это делала Лин Чуцзю, она не обязательно сделала это так чисто, как он, но, в том и проблема. Ванье не был ленивым человеком. Глава 567. Окружение. Ванье очень могущественный. Северная и Восточная армии договорились, что письмо о капитуляции будет передано днем. До того, как Ся Тинья помог Лин Чуцзю обработать раны, был настал условленный час. Снаружи шатра раздались звуки барабанов, лошадиных подков и шагов. Только слушая эти звуки можно было понять, что в армии происходит важное событие. Ванье, время пришло. Видя, что осталось очистить совсем немного, напомнила Лин Чуцзю. Ся Тинья был самым важным действующим лицом в сегодняшней драме. Ему бы лучше не опаздывать, иначе она не знала, что случится. Ся Тинья по-прежнему не смотрел на Лин Чуцзю, но откликнулся холодно и надменно. Как будто ничего важнее в этом мире не было. Лин Чуцзю признавала, что на мгновение ее тщеславие было удовлетворено полностью. Она ничего не могла поделать, она все-таки была женщиной. Большинство женщин любили побыть тщеславными. Разумеется, и она тоже. Однако тщеславие тщеславием. Лин Чуцзю не забудет из-за него чувство собственного достоинства. Услышав звук барабанов снаружи, Лин Чуцзю снова сказала, «Разве не будет плохо, если вы не выйдете, Ванье? Выйти наружу и насладиться хорошим шоу», сказал Ся Тинья саркастически и презрительно. «Ясно», поняла Лин Чуцзю всего через пару минут. Это не имело значения, если дела Ся Тинья откладывались не из-за нее. Для людей, подобных Ся Тинья, время от времени откладывать дела веселья ради не было вредно для имиджа. Но если бы он откладывал дела из-за нее, а его люди из-за этого умирали, разве это не сделало бы ее положение катастрофическим? Даже если Сятинья ничего не говорит сейчас, кто может поручиться, что он не пожалеет в будущем? Не будут ли подчиненные Сятинья винить ее? Есть ли кто-то, кто любил бы красоту больше, чем свою страну? Проводить время с красавицей, но забыть свою страну? Но кто мог поручиться, что эти люди, которые потеряли свою страну, не пожалеют об этом после? Лин Чуцзю не хотела оказаться в такой ситуации из-за чего-то тривиального. Однако Сятинья сам все решал. Лин Чуцзю, естественно, не будет так глупа, чтобы не испытывать благодарности. После того, как Сятинья помог ей промыть рану, не дожидаясь, пока Сятинья заговорит, Лин Чуцзю протянула ему лекарство и сказала: «Нанеси немножко». «Ты приказываешь мне?» Сятинья низвял его. Вместо этого он поднял глаза на Лин Чуцзю. В его глубоких черных глазах мелькнула улыбка. С одного взгляда Лин Чуцзю поняла, что Сятинья не сердился, поэтому она храбро сказала: «Это редкая возможность приказывать Ванье. Если я упущу ее, не знаю, сколько лет и месяцев мне придется ждать ее». Что важнее всего, ей не хотелось постоянно терпеть боль. Ей не нравилось мучить себя. Сятинья не сказал ни слова. Он внимательно посмотрел на Лин Чуцзю. Видя, что ей неудобно, он взял бутылочку с лекарством у нее из рук. Но, непонятно, специально или не специально, когда Сятинья брал бутылочку, кончики его пальцев скользнули между пальцев Лин Чуцзю. Внезапное теплое и парализующее касание заставило Лин Чуцзю испуганно вздрогнуть и чуть не выронить бутылочку с лекарством из рук. Как неловко. Кое-кто, кто хотел быть добрым самаритянином, получив хорошую награду, тут же обругал ее. Бессовестный. Лин Чуцзю скрипнула зубами и замолчала. Она не смела противоречить Сятинья, который был красив, когда был серьезен. Разве это не глупо? Что ж, она это признавала. По сравнению с Сятинья она была глупа. Лин Чуцзю не защищалась. Сятинья, естественно, не цеплялся за эту ситуацию. Он открыл бутылочку с лекарством. Убедившись, что с лекарством внутри не было никаких проблем, Сятинья нанес лекарство Лин Чуцзю, но в этот момент снаружи донесся голос Мо Цинфэна. «Ванье, люди Северной армии прибыли. Несколько генералов спросили, когда вы выйдете». На самом деле, к этому моменту люди Северной армии ждали Сятинья уже четверть часа. Однако генералы Восточной и Северной армии не сердились от того, что долго не видели Сятинья. Напротив, они были очень счастливы. Что значит, если Сятинья опаздывал? Это означало, что он или не в лагере, или же что-то случилось. В любом случае, это был повод для радости. «Пусть подождут», — сказал Сятинья, не оборачиваясь. Мо Цинфэн помедлил, а затем сказал: «Ванье, время пришло. Теперь, когда вы очнулись, пожалуйста, покажитесь. Вы не знаете, какова ситуация снаружи. Генералы Северной и Восточной армии, похоже, очень рады тому, что вы еще не появились. Ты не слышал, что я сказал? Пусть подождут», — повторил Сятинья, и его ледяной тон полностью выражал его недовольство. Мо Цинфэн испугался и не решился более ничего сказать. Он сказал «да», затем повернулся и выбежал вон. Что же до генералов Восточной и Северной армии, то, как они были так рады, и как будут так несчастны позже, его не касалось. Как будто у Сятинья не было дел, он терпеливо и тщательно нанес лекарство на раны Лин Чуцзю. Поначалу Лин Чуцзю еще была спокойна, но по мере того, как время проходило, она не удержалась и спросила: «Ванье, в самом ли деле ничего, что вы так долго не выходите? Ванье, вы думаете, ваше тело сделано из железа? Вы все еще ранены. Если вы не выйдете и не отобьетесь от них сейчас, сделаете ли вы это позже?» Ей не хотелось проводить еще одну серьезную операцию. Нет, ей все еще нужно было провести операцию. Тромб в мозгу Сятинья все еще не был удален. Лин Чуцзю озадаченно посмотрела на голову Сятинья.